последние годы. Грозный, конечно же, не собирался мириться с новым положением дел. Когда московское государство оказалось в международной изоляции, он начал поиск новых союзников. Договаривался о военном альянсе с Англией, но после глобального геополитического поражения в его душе произошел надрыв. Более того, незадолго до заключения мирного договора царь пережил еще одну серьезную утрату. Тяжело воспринимая постоянные поражения на всех фронтах, Грозный был на грани нервного срыва. Он и произошел в начале ноября 1581 года в момент случайной ссоры со старшим сыном Иваном. Потеряв над собой контроль, властитель ударил наследника посохом с железным наконечником. Первоначально инциденту даже не придали значения, но царевичу становилось все хуже и хуже, и 19 ноября 27-летний наследник престола скончался. Грозный переживал смерть сына чрезвычайно тяжело. Днем его, по крайней мере, отвлекали серьезные государственные дела, однако ночью становилось совсем худо. Ватиканский посол Антонио Пассивино, побывавший в Москве вскоре после этого события, записал: «Каждую ночь князь под влиянием скорби или угрызений совести поднимался с постели и, хватаясь руками за стены спальни, издавал тяжкие стоны. Спальники с трудом могли уложить его на постель, разосланную на полу». Смерть сына и поражение в войне, которую он вел едва ли не всю жизнь, были для Ивана глубочайшим потрясением. Что-то в нем изменилось, и это со всей очевидностью подтверждает его следующий шаг. Вскоре после заключения мира с Речью Посполитой царь совершает неожиданный для всех поступок. 12 марта 1582 года Симонов монастырь получает список из 74 имен дворян, казненных в разные годы по приказу царя. Государь сопроводил послание просьбой молиться о душах этих людей и жертвовал на помин немалые деньги. Такие же списки получили и другие монастыри. Но список реабилитированных не ограничился этими 74 казненными. К концу года был составлен полный, по мнению самого царя, список казненных по его вине. Как доказали исследователи, при составлении активно использовались архивы, выписки из следственных дел и доносов. Царь потребовал вспомнить всех до единого. Фиксировались даже донесения без указания имен наподобие «и спищали отделано 15 человек». В этом перечне были уже сотни имен казненных и упомянуты тысячи оставшихся безымянными. Скорбный перечень рассылался по монастырям всей страны с предписанием поминати во все дни в Церкви Божией. Туда же шли и огромные денежные вклады. Даже на помин души царицы Анастасии Иван жертвовал меньше. Часто вклады делались неоднократно, как будто царь посчитал, что пожертвовал мало, и все добавлял и добавлял. Жертвовал он не только на общий список синодика, но посылал помин и по отдельным людям, убитым по его приказанию, вроде своего шурина Михаила Тюмрюковича или канцлера Висковатого. Ученые-историки и сегодня спорят, было это раскаянием в содеянном или нет. Одни подчеркивают, Грозный явно старался никого не упустить в поминаниях, значит, речь шла не о выборочной реабилитации, а о внутреннем осуждении террора как такового. Совсем не случайно таким образом именно в момент отправки первого списка казненных в Симонов монастырь появился царский указ, устанавливавший смертную казнь за ложные доносы. Сторонники другой точки зрения указывают на то, что система государственного устройства, созданная Грозным, сохранилась в неприкосновенности до его смерти. Впрочем, весьма вероятно, что всесильный властитель просто не успел ничего сделать. Всего лишь через год с небольшим после составления синодика опальных с царем всея Руси случился приступ. 18 марта 1584 года первый русский царь Иван Васильевич по прозвищу Грозный скончался в возрасте 54 лет. На Руси началась новая эпоха.